Глава вторая. Однажды чета Бертолини прибыла на гастроли в крохотный городок Кастельлигаше. В этом придуманном названии комическое сопоставление древнего имени рыцарского замка Кастель и слова «гаши», означающего мешанина, крошево, сор. Пассажиров и их багаж — два чемоданчика и гитара в затасканном и засаленном от времени ящике-футляре взял с железнодорожной станции омнибус и отвез в узенькую улицу к мрачному зданию старинного вида вроде монастыря и с такими толстыми стенами, что стоило запереть ворота, и можно было бы выдержать продолжительную средневековую осаду. Это была гостиница «Черная голова». Путешественников при входе поразил запах, несшийся от внутренних покоев, странная смесь испарений от соломы, шоколада и старых женских одежд. Бертолини даже приостановился на пороге. Его охватило какое-то тягостное предчувствие. Показалось ему, что он и раньше входил в такую же гостиницу, где пахло так же скверно, и приняли его там скверно. Хозяин в широкой поярковой шляпе Бертолини увидел и в ее фасоне, и в ее владельце что-то трагическое. Хозяин встал со стула, над которым висела огромная связка ключей от его комнатных и ящичных владений, и, обнажив голову, выступил навстречу приезжим с самой широкой медовой улыбкой, почтительно держа трагическую шляпу обеими руками. «Милостивый государь, имею честь кланяться. Позвольте вас спросить, какую плату вы берете с артистов за комнату и ужин?» произнес Бертолини тоном, довольно торжественным, но вполне вежливым и даже с маленькой заискивающей ноткой. «С артистов?» — повторил хозяин, и с лица его мгновенно сбежала приветственная улыбка. «С артистов!» — прибавил он уже совсем грубо. «Четыре франка в сутки!» И он повернулся к Бертолини спиною. Приезжие оказались слишком незначительными. Во французских провинциальных гостиницах скидкой обычно пользуются и артисты, и коммивояжеры, но отношение к этим двум категориям лиц совершенно различное. Коммивояжеры — желанные гости. Они могут требовать что угодно, даже заклание жирного тельца, и все в гостинице к их услугам. Артистов же, хотя бы они обладали наружностью и манерами графа Альмавивы или по богатству костюма производили такое же впечатление, как царь Соломон с его пышными одеждами во время его наивысшей славы, встречают чуть ли не как собак, прислуживают им с той же бесцеремонной небрежностью и нахальным невниманием, как случайно заехавшей одинокой и робкой женщине. Как не привык Бертолини к пренебрежению из-за своей профессии, его неприятно покоробили манеры хозяина. «Эльвира», — шепнул он жене, — «запомни мои слова о Кастельлигаше. Трагическое безумие». «Подожди, посмотрим, что можно покушать», — ответила Эльвира. «Мы ничего здесь не съедим», — возразил Бертолини. «Нас здесь угостят обидами, а не обедами. Эльвира, ты знаешь, какой у меня дар предвидения. Это место проклято. Хозяин отеля груб, как скотина. Полицейское начальство здесь, конечно, в том же роде. Концерт не даст сбора. Ты простудишь себе горло. Глупо, страшно глупо было с нашей стороны ехать в этот Кастельлигаше. Пропащая поездка. Это будет второй седан». Седан — город ненавистный обоим Бертелини не только потому, что оскорблял их патриотические чувства. При седане в 1870 году Наполеон III сдался пруссакам с бывшей при нем армией. Так как оба Бертелини были чистейшие французы, но еще и от того, что в нем они пережили самый неприятный эпизод своей артистической жизни, а именно, пришлось целых 3 недели просидеть в одной гостинице в качестве залога в уплату собственного их счета в ней. И если бы не совершенно случайный, прямо изумительный поворот фортуны, они и до ныне, быть может, сидели бы там в плену. Напоминание про седанские дни производило на чету Бертелини впечатление неожиданного громового удара или первого содрогания почвы при землетрясении. Граф Альмавива с отчаянием глубоко нахлобучил шляпу, вздрогнула даже Эльвира, точно перед нею мелькнул зловещий призрак. «Закажем все-таки завтрак», — промолвила она с чисто женским тактом. Полицейское начальство города Кастель-Легаше олицетворялось в дородном, краснолицем, прыщеватом и вдобавок вечно потном комиссаре. Подобно множеству представителей его профессии, он был больше полицейский, чем человек, более проникнут чванством, чем сознанием законности и служебного долга. Беспричинно оскорбляя обывателя, он серьезно был уверен, что этим ловко подлаживается к правительству. Одним словом, это была грубая скотина, не только по отсутствию образования и человеческого достоинства, но и по принципу, так сказать, по убеждению, что именно таким должен быть образцовый полицейский. Его канцелярия представляла собою темную дыру, откуда до слуха прохожих то и дело доносились не увещевания или напоминания закона, а грубые выкрики полицейского усмотрения. 6 раз в течение дня Бертелини отправлялся в эту канцелярию за получением полицейского разрешения на концерт. 6 раз находил ее пустою, 6 раз дожидался там комиссара, 6 раз уходил, не дождавшись комиссара. Многие горожане сразу его приметили, и скоро Бертелини стал местной известностью и злобою дня. На него прямо указывали, как на господина, который ищет комиссара. Немедленно образовался отряд добровольцев. Уличные мальчишки с восторгом искали комиссара вместе с артистом, то следуя по его пятам, то шумно опережая его. Трудно было при таких условиях сохранять непринужденно гордую осанку Альмавивы и выдерживать его роль. Бертелини менял и позы, и жесты, давал своей огромной шляпе самые разнообразные наклоны, останавливался и с особым шиком крутил папиросы, быстро затем шагал вперед, но все это начинало приедаться и актеру, и зрителям. К счастью, когда Бертелини уже в 13-й раз переходил через базарную площадь, ему указали на комиссара, который стоял около базарных весов в расстегнутом сюртуке и с заложенными назад руками. Он наблюдал за взвешиванием коровьего масла. Бертелини быстро проложил себе дорогу через базарные чаны и стойки и подошел к должностному лицу с поклоном, который по изяществу должен был бы считаться верхом совершенства в актерском искусстве. «Кажется, я имею честь видеть господина комиссара полиции?» — спросил Бертелини. Такое благородное обращение произвело на комиссара большое впечатление, и он даже превзошел Леона Бертелини, если не изяществом, то глубиною ответного поклона. «Это я самый и есть», — ответил он, стараясь придать багровому лицу посильное выражение любезности. «Милостивый государь», — продолжал странствующий певец, — «я артист, и, простите, что по личному делу позволяю себе вас беспокоить во время исполнения служебных обязанностей, сегодня вечером я намерен дать концерт. Маленькое музыкальное развлечение в зале кафе «Торжество плуга». Вы позволите представить вам эту программу, и я явился к вам за требуемым по закону разрешением». При слове «артист» комиссар тотчас надел снятую им при поклоне шляпу и принял вид человека, который, сообразив, что его снисходительность зашла слишком далеко, вдруг вспоминает свое положение в обществе и обязанности службы. «Я занят. Я должен следить за взвешиванием масла. Проходите», — произнес он, придав голосу надлежащую начальственную сухость. «Проклятый полицейский», — подумал Леон. «Но позвольте, господин комиссар», — докончил он вслух, — «я 6 раз был у вас». «Представьте вашу бумагу в канцелярию», — перебил полицейский. «Через час или около того я посмотрю, в чем дело. А теперь уходите, я занят». «Смотришь на масло», — подумал Бертолини. «О, Франция, и для этого ты сделала 93-й год, то есть революция 1793 года». Леон принялся за хлопоты по устройству концерта. Скоро в столовых всех гостиниц были положены программы вечера. В конце общей залы торжества плуга появились подмостки. Бертолини снова отправился к комиссару, и того снова не оказалось в полиции. «Этот комиссар — настоящая госпожа Бенуатон!» Очень популярное во Франции имя, персонаж талантливой ранней комедии известного Сарду семейства Бенуатон. Госпожа Бенуатон, мать, ни разу на сцене не появляется. Про нее все время говорят. Она только что вышла и делает визиты и покупки в магазинах. Подумал Бертолини, проклятый полицейский. Он уже направился назад, как в дверях очутился лицом к лицу перед комиссаром. «Вот», — сказал Леон, — «мои документы. Не будете ли столь любезны их проверить?» Но комиссар хотел есть и шел обедать. «Не надо, не надо, я занят. Давайте свой концерт!» — буркнул он и поспешил домой. «Проклятый полицейский!» — воскликнул Леон.